Существует рассказ о том, как Конфуций однажды решал тяжбу между отцом и сыном. Страница 141. Он долго держал в тюрьме того и другого, не вынося приговора. В конце концов, отец отказался от своих обвинений против сына, и Конфуций отпустил обоих. Когда кто-то из его коллег выразил неудовольствие тем, что разбирательство не состоялось, Конфуций ответил: «Сначала нужно научить людей, а потом судить их. Если и после этого не переведутся злодеи, то будет позволительно применять наказание». Конец цитаты. Для Конфуция и его последователей каждый судебный спор был в сущности поводом для нравственной оценки и нравственного совершенствования. Но оставалась еще и техника судебного процесса, методы и правила судебного дознания, допросы истца, ответчика и свидетелей, рассмотрение улик, выявление умысла допрашиваемых и, наконец, определение меры наказания. Надо сказать, что эта техническая сторона судебного расследования, как всякая бюрократическая процедура, с древних времен была разработана в Китае с необыкновенной тщательностью. Так, среди обнаруженных в 1974 году бамбуковых дощечек с текстами административных документов Цинской империи есть образец протокола осмотра места происшествия, речь идет о предполагаемом самоубийстве, где подробно описываются обстоятельства самоубийства, указаны правила криминалистической экспертизы, даже предусмотрено присутствие двух понятых и так далее. Низшей судебной инстанцией в императорском Китае служила уездная управа, а в роли судьи выступал сам начальник уезда, выполнявший судебные обязанности наряду со всеми прочими. Уездные судьи имели право выносить окончательные приговоры только по относительно мелким преступлениям, каравшимся ударами палками. Решение по преступлениям, наказывавшимся каторжными работами, утверждалось на уровне провинции, где уже имелись специалисты в судебных вопросах. Наконец, смертные приговоры рассматривались еще раз в столичном ведомстве наказаний, после чего дважды утверждались высшие судебные инстанции империи, так называемых трех верховных дворах. Императору принадлежало право окончательного утверждения смертных приговоров или помилования приговоренных к смерти. Обвиняемый мог обжаловать приговор в более высокой инстанции. Страница 142. Традиции судопроизводства Срединной империи оказывают заметное влияние на судебную практику в КНР. Это проявляется в зависимости суда от государства и партийных инстанций, отсутствии гражданского контроля над судебной властью, неразвитости судебной процедуры. Сохранились в современных судебных процессах Китая и многие пережитки прежней судебной практики. До сих пор существуют публичные казни. На обвиняемого вешают табличку с указанием совершенного им преступления. При оглашении приговора обвиняемые должны кланяться и так далее. Во времена династии поздняя Вэй носильщик соли и носильщик хвороста заспорили о том, кому принадлежала баранья шкура, в которой переносили грузы. Судья Лихой сказал помощникам: «Подвергните шкуру пыткам, и мы узнаем правду». Помощники очень удивились, но выполнили приказание. Шкуру расстелили на земле и стали бить по ней палкой. Вскоре из нее выступили крупинки соли, и носильщик хвороста признался, что говорил неправду. Конец цитаты. «Собрание судебных дел под грушевым деревом. 13 век». И другая колонка. «Сведущие люди уверяли меня, что законы китайские превосходны, и самый свод законов отличается такой ясностью, краткостью и правильностью, какими не могут похвалиться своды законов всех европейских государств. Бесконечный страх китайцев перед судом вызван действиями мандаринов, продажностью и небрежностью чиновников и жестокостью пыток и наказаний. Вот почему китайцы решаются прибегать к суду лишь в самых крайних случаях. Можно подумать, что все судопроизводство с умыслом поставлено так, чтобы заставить китайцев предпочитать мириться между собой добровольно. Конец цитаты. Э. фон Гессе, Вартек. Китай и китайцы. 1898 год. Конец раздела. На страницах 142 по 160 общественный строй. Общественные классы. Идеология Китайской империи утверждала неизбежность и необходимость иерархии в обществе, и равенство между людьми признавала лишь как равенство возможностей в образовании, карьере или обогащении, то есть как справедливость, устанавливаемую небом. Для китайцев все общественные отношения охватывались так называемыми пятью постоянствами человеческой жизни, а именно отношениями между правителем и подданным, отцом и сыном, мужем и женой, младшими и старшими, братьями и друзьями. Власти империи всегда призывали к тому, чтобы среди подданных каждый следовал своему уделу и поощряли наследование сыном занятий отца. В начале XVIII века император Юнчжэн приказывал, чтобы в государстве каждый наследовал дело своей семьи и исполнял долг своего звания, жил покойно и безмятежно, довольствовался тем, что имеет, и благодарил государя за оказываемые милости. Естественно, это иерархически организованное общество власти уподобляли единому телу. Правителю в этом социальном организме отводилась роль головы. С древности правящий класс в Китае был представлен слоем ученых-чиновников.